Люлиберин гипоталамуса. Регуляция половых функций осуществляется гипоталамическим либерином, называемым люлиберином. Люлиберин не только усиливает выделение гонадотропинов, гормонов половых регуляторов, аденогипофизом, но и способен самостоятельно действовать на клетки мозга, активируя половое поведение, повышая эмоциональность у человека и улучшая процесс обучения и память. К гонадотропинам относят два гормона передней доли гипофиза. Фолликустимулирующий ФСГ и лютеинизирующий ЛГ. У женщин ФСГ стимулирует рост и формирование яйцеклеток в яичниках, а у мужчин он необходим для роста семенных пузырьков и активации образования сперматозоидов. Особенно важна роль ФСГ в период полового созревания мальчика, когда этот гормон запускает сперматогенез, который затем поддерживается на нужном уровне с помощью ряда гормонов. Лютеинизирующий гормон необходим женщинам для синтеза половых гормонов в яичниках, разрыва стенки пузырька, фолликула, в котором созревает яйцеклетка, и выхода из него яйцеклетки, овуляции. Если яйцеклетка встретилась со сперматозоидом и произошло оплодотворение, то на месте лопнувшего фолликула образуется временная железа внутренней секреции желтое тело. Гормон желтого тела необходим для нормального протекания беременности. У мужчин ЛГ стимулирует развитие в семенниках секретирующих тестостерон клеток, причем в этом процессе ФСГ усиливает эффект ЛГ. Болезни. Обнаружен целый ряд болезней, вызываемых нехваткой люлиберина или гонадотропинов передней доли гипофиза. Например, снижение уровня этих гормонов наблюдается при нервной анорексии, страдают которой преимущественно девочки-подростки. При этом заболевании человек добровольно отказывается от пищи, желая похудеть. Одновременно больные подвергают себя повышенным физическим нагрузкам. После приема пищи принимают слабительное или искусственно вызывают рвоту. Помимо этого имеют место глубокие нарушения психики, и многие ученые относят нервную анорексию к особой форме шизофрении. При нервной анорексии потери массы тела сопровождается нарушением секреции целого ряда гормонов и прежде всего ФСГ и ЛГ. Как следствие, развивается серьезная патология половых желез. Болезненные изменения обратимы при излечении основного заболевания. Снижение секреции гонадотропинов наблюдается у девушек, подвергавших свой организм значительным физическим нагрузкам в подростковом возрасте и в период полового созревания. Чаще всего это спортсменки или начинающие балерины. Снижение секреции люлиберина и гонадотропинов вызывает и употребление марихуаны. У женщин нарушается менструальный цикл, у мужчин снижается уровень половых гормонов и образуется меньше спермы, соответственно, снижается потенция. Нарушения эти исчезают только через 4-6 месяцев после прекращения употребления марихуаны. Секреция гонадотропинов снижается также под действием длительного стресса. Иногда при опухолях аденогипофиза у 8-9-летних мальчиков и девочек секреция гонадотропинов резко возрастает до уровня, свойственного процессу полового созревания. Это приводит к развитию вторичных половых признаков. У девочек увеличиваются молочные железы, наблюдается оволосение лобка, появляются менструации, приобретающие циклический характер. У мальчиков увеличивается мышечная масса, ломается голос, происходит оволосение тела. И у мальчиков, и у девочек Преждевременная повышенная секреция гонадотропинов сопровождается ускоренным ростом, однако зоны роста в костях у них быстро закрываются, поэтому такие люди отличаются малым ростом. Соматолиберин и соматостатин. Образование и выброс соматотропина, важнейшего гормона гипофиза, контролирует два гипоталамических фактора – соматолиберин, стимулирующий эти процессы, и соматостатин, их тормозящий. Органами-мишенями для соматотропного гормона СТГ передней доли гипофиза или гормона роста являются кости, мышцы, сухожилия, внутренние органы. Высвобождение соматолиберина и соматостатина, в свою очередь, регулируется многими факторами, в частности, нервными импульсами и химическими агентами. Соматотропин стимулирует рост различных тканей организма, ускоряя синтез и замедляя распад белков. Гормон роста секретируется порциями, выбрасывается в кровь каждые 3-5 часов. Значительное количество СТГ поступает в кровь через 60-90 минут после начала ночного сна. Всего за ночь выбрасывается около 70% суточной дозы этого гормона. Уровень секреции СТГ зависит и от возраста человека. Он максимален в 14-15 лет, когда организм интенсивно растет. Болезни. При нехватке соматотропина наблюдается задержка роста при нормальном телосложении. Карликовым ростом принято считать рост ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин. Задержка роста, вызванная снижением секреции СТГ, встречается с частотой 1 к 10 тысячам. Например, у африканских пигмеев количество вырабатываемого гормона находится в рамках физиологической нормы, но в результате имеющейся у них у всех наследственной мутации гормон не может влиять на рост костей и мышц. У детей белой расы первые признаки заболевания проявляются, как правило, в 2-3 года отставанием в росте. Наблюдается задержка полового развития, и, как правило, больные остаются бесплодными. При недостаточности СТГ умственное развитие обычно нормальное. Память также в норме, но имеет место эмоциональный инфантилизм, незрелость суждений. Иногда клетки аденогипофиза, вырабатывающие СТГ, перерождаются, в результате чего начинают секретировать повышенное количество гормона. Если этот процесс происходит в детском возрасте, то ребенок ускоренно растет вплоть до периода полового созревания, когда усиление секреции половых гормонов приводит к окостенению хрящевых зон роста на концах длинных костей, и рост прекращается. Этот вид патологии получил название гипофизарного гигантизма. Усиленная секреция СТГ у взрослого человека, рост которого уже прекратился, вызывает заболевание, называемое акромегалией. Чаще всего акромегалия возникает в результате излишнего выделения гормона роста доброкачественной опухолью, аденомой гипофиза. Заболеваемость акромегалии составляет приблизительно 3 человека на миллион. При акромегалии наблюдается усиленный рост органов и тканей – ушей, носа, подбородка, пальцев, зубов. Внутренние органы больного – печень, почки, желудок – увеличиваются в размерах в 2-4 раза по сравнению с нормой. Масса сердца может достигать 1 кг 300 граммов, в норме – 300 граммов. Наблюдается нарушение функции половой системы. Для лечения акромегалии применяют облучение гипофиза, хирургическое удаление опухоли или препараты, угнетающие секрецию СТГ. Пролактин – еще один тропный гормон гипофиза. Основным органом-мишенью пролактина являются молочные железы, но пролактин также связывается с рецепторами, расположенными в яичниках, плаценте, матке, семенниках, семенных пузырьках, простате, иммунных клетках, мозге, печени. Пролактин выполняет несколько физиологических функций. Стимулирует образование молока в молочных железах, усиливая синтез белков молока, поддерживает существование желтого тела и образование в нем гормона, обеспечивающего нормальное течение беременности. Усиленная секреция пролактина регистрируется при стрессе, физической нагрузке, у женщин во время акта сосания ребенком груди, полового акта и в период беременности. При некоторых заболеваниях гипоталамуса и гипофиза, менингит, опухоли, травмы, у женщин может наблюдаться усиленное выделение молока и нарушение менструального цикла. У мужчин – снижение полового влечения и потенции. Промежуточная доля гипофиза. Маленькая да удаленькая. Меланоцит-стимулирующий гормон МСГ вырабатывается в средней доле гипофиза, которая образована той же тканью, что и передняя доля. Выделение МСГ стимулируется тем же либерином гипоталамуса, что и АКТГ, то есть кортиколиберином. Тормозит же образование МСГ специальный гипоталамический фактор меланостатин. Помимо воздействия на гипофиз, меланостатин способен напрямую влиять на функции мозга, являясь мощным активатором эмоциональности и двигательной активности. Кроме того, меланостатин обладает антидепрессивным эффектом и применяется при лечении такого нейродегенеративного заболевания, как болезнь Паркинсона, при которой разрушаются нейроны, содержащие важнейшее для нормальной работы мозга вещество – дофамин. Одна из основных функций МСГ – стимуляция синтеза темного пигмента меланина в клетках кожи и некоторых других тканей, в результате чего кожа темнеет. Меланин выполняет функции экрана, защищающего организм от вредного воздействия ультрафиолета, связывает опасные вещества, образующиеся в коже под воздействием солнечной радиации, как и подавляющее большинство других гормонов, МСГ может регулировать работу мозга. Так, сам гормон и даже его фрагменты способны стимулировать внимание, кратковременную память, усиливать положительные эмоции. Заболеваний человека, вызываемых именно нехваткой или избытком МСГ, не выявлено.